Кто из нас мог бы узнать в императоре того человека, которым он был прежде? И сам он, если бы оглянулся назад, разве не удивился бы происшедшей с ним метаморфозе? Примечание. Александр II Николаевич, 1818-1881. Император с 1855 года. Конец примечания. Он словно нравственно отравлен и добровольно отвергает все самое лучшее в себе. Он как бы является ужасной иллюстрацией развращающего действия зла. Капля зла попадает в сердце, и если не принять мер предосторожности, она производит неисчислимые потрясения. Конечно, государь не предполагал, что все так кончится, и, может быть, в этом его оправдание. Слабое здоровье государыни окончательно пошатнулось после покушения 2 апреля 1879 года. Примечание. Покушение Соловьева, который стрелял в упор в государя во время его ежедневной прогулки в 9 часов утра. На жизнь государя было совершено 7 покушений. Каракозовым, 4 апреля 1866 года, Березовским, 1867 год, Народником Соловьевым, 2 апреля 1879 года, взрывы царского поезда, осень 1879 года, взрыв в Зимнем дворце, произведенный Халтуриным 5 февраля 1880 года. Конец примечания. После него она уже не оправилась. Я, как сейчас вижу ее в тот день, с лихорадочно блестящими глазами, разбитую, отчаявшуюся, «больше незачем жить», — сказала она мне. «Я чувствую, что это меня убивает». Она произнесла эти слова с некоторой горячностью, несвойственной ее натуре. Затем она добавила: «Знаете, сегодня убийца травил его, как зайца. Это чудо, что он спасся». Я подождала, пока государыня успокоится. Только тогда оставила ее и направилась в кабинет императора, который тотчас же принял меня. Я взволнованно пожала ему руку, но он казался ничуть не обеспокоенным только что пережитой опасностью. В соседней с кабинетом комнате многие ожидали императора, чтобы выразить ему сочувствие, и когда мы к ним вышли, государь подошел к Трепову и дружески пожал ему руку. «Мне повезло больше, чем вам, дорогой». Примечание. Трепов Федор Федорович, 1812-1878. Петербургский обер-полицмейстер в 1866-1878 годах. 24 января 1878 года был ранен Верой Засулич. Всем известно, что 3 или 4 месяца назад Вера Засулич, одна из самых ужасных нигилисток того времени, стреляла в Трепова, и хотя рана была не смертельна, он долго не мог оправиться. Конец примечания. Весной 1879 года императрица уехала в Крым, откуда ее вызвали из-за болезни великой княгини Александры Иосифовны. Примечание. Александра Иосифовна, 1830-1911, урожденная принцесса Саксен-Альтенбургская, великая княгиня, жена великого князя Константина Николаевича. Конец примечания. Казалось, все было направлено на то, чтобы еще больше расшатать ее исчерпанные силы. Я была в это время в Швейцарии, рядом с умирающим братом, и только потом узнала, что она очень противилась поездке за границу и уступила только воле императора. Мнение докторов имело мало влияния на нее. В октябре, после кончины моего брата, я поехала к ней в Югендгейм под Дармштадтом. Она была там, можно сказать, проездом, так как после новой борьбы согласилась провести зиму.